Глава 480. Один шаг, одна смерть. Глаза зрителей заблестели с интересом. Кто именно этот юноша в белом? Вэнь Тян думал, что этого никому не понять. Он путешествовал один в большом мире, как тут не обидеть других? Он давно подготовился и старался никого не трогать, но ему нужен был туз в рукаве, так он вероятнее всего выживет. Пространственная кисть была именно тем, что ему нужно. Как он мог сдаться? Эта кисть точно будет моей. Голос Вэнь Тяна был словно выкован из стали. Подул горный ветер, раздувающий робы воинов. Все смотрели на Вэнь Тяна, их давление давило на него. Эта кисть будет его, какое высокомерие. «Принцесса, разрешите мне добыть вам эту кисть», — выступил мужчина средних лет. «Какая разница, я буду драться или ты? Все скажут, что мы обижаем слабых», — ледяным тоном сказала она. «Я на четвертом уровне небесного ковша, но ни один из воинов моего уровня здесь не сможет победить меня. Я уже говорила, что не хочу тебя трогать, но ты игнорируешь мои добрые намерения. В таком случае, кто желает представлять меня в битве?» Как только она произнесла эти слова, в центре тут же появилось несколько воинов. Это были талантливые суверены четвертого уровня из аристократичных кланов. Красивые глаза Шаны ей засияли, когда она увидела этих воинов. В итоге ее взгляд пал на юношу в роскошной робе с золотым пламенем на ней. Это был мастер из клана Золотого Огня, и известен он был своими дикими и ошеломляющими атаками. Обычные суверены четвертого уровня были ему неровни, не говоря уже о воинах третьего уровня. «Джин-Жан, дерись за меня», — мягко сказала Шан Ие. Тот уверенно улыбнулся, словно уже был победителем. Все остальные отошли назад, раз принцесса сделала свой выбор. Джин-Жан медленно повернулся к Вэнь Тяну. В его улыбке виднелась насмешка и презрение. Его противник точно решил умереть, и он не откажет ему в просьбе. «Разве ты не хотел получить это сокровище? Почему бы тебе не убраться отсюда подальше?» — холодно отрезал он. «Секундочку», — вдруг сказал Вэнь Тян. «Что?» — нахмурился Джин-Жан. «Ты боишься драться? Я же сказал, секундочку», — снова попросил Вэнь Тян, чем удивил толпу. «У меня нет времени тратить его на тебя впустую», — сказал он, и его кровь забурлила. В его руках появилось золотое пламя, и все вокруг окутало чрезвычайная жара. Джин-Жан выступил вперед и двинулся к павильону, в котором находился Вэнь Тян. Однако, в этот момент Сон Джа подбежала к юноше. Заметив Джин-Жана, она тут же посерела. «Ты принесла то, что я просил». Вэнь Тян словно не замечал приближающегося Джин-Жана. «Да, даже несколько». Сон Джа вернула ему кольцо. Вэнь Тян улыбнулся и кивнул, а затем передал девушке маленького плута. «Возьми его с собой погулять». Мысленно он передал ей сообщение. «С этого дня клан Инь забудет о тебе. Возвращайся в свой клан. А если Инь Чен будет искать мести, то уходите в другое место. Маленький плут поможет тебе выйти безопасно». Сон Джа была ошеломлена. Она молча смотрела на Вэнь Тяна. «Не переживай, с его скоростью даже воин пятого уровня не сумеет догнать вас», — заверил ее юноша. «Почему ты делаешь это?» — тихо спросила она. «Быстро уходи», — махнул руками Вэнь Тян. Девушка почувствовала, как неведомая сила выталкивает ее прочь. Белоснежный щенок запрыгнул к ней на плечи, а Вэнь Тян достал бутылку вина и отпил из горла. Это и было ответом на ее вопрос. Он забрал вино из клана Сон и должен был отплатить за это доброй услугой. Джин-Жан приближался, его пламя трещало, способное сжечь все вокруг. Вэнь Тян глотнул еще вина и плюнул прямо на золотое пламя, отчего то поднялось до небес. Вэнь Тян улыбался. С вином в руках он выступил против Джин-Жана. От одного этого шага мощное давление обрушилось на землю и небеса. Волна убийственной энергии окатила пространство. Бум! Активизировалась энергия крови золотого пламени. Все тело Джин-Жана было окутано пламенем, а его астральные новы появились над его головой. Золотой лотос вращался в воздухе. Воин взмахнул руками, и огненные лепестки полетели на Вэнь Тяна. Вэнь Тян сделал еще шаг вперед, и тогда Джин-Жан застонал в агонии. Он почувствовал, что мощь меча усилилась и пронзила его астральную нову. Та треснула. Джин-Жан побледнел. Его уверенная насмешливая улыбка полностью испарилась. Сейчас его лицо выражало панику. Его астральные новы вырвались наружу. Джин-Жан взмахнул обоими руками, и тут же сильная воля мандата окутала все вокруг. Пространство загорелось. Лепестки лотоса были острее бритв. Они быстро летели на Вэнь Тяна, но тот даже не изменился в лице. Он сделал третий шаг. Искусство меча истребления убивает одним шагом, одной мыслью. Как только его нога коснулась земли, пламенные лепестки взорвались от давления. Воля мандата меча выстрелила из вентина и обрушилась на лотос золотого пламени, отчего на том появилось еще больше трещин. Джин-Жан побледнел и выплюнул кровь. Толпа мрачно смотрела за происходящим, не веря своим глазам. Джин-Жан был ранен, но ведь юноша даже не атаковал его. Он лишь сделал три шага вперед. Один шаг, одна смерть. Каждый шаг был сильнее предыдущего. Далеко от этого места в воздухе Сон-Джа повернулась, почувствовав эту мощную силу меча от небесной горы. Она увидела, как Джин-Жан выплевывает кровь, и ее сердце бешено забилось от изумления. Так это был он. Лишь сейчас Сон-Джа поняла, что тот воин, который спас ее от мужчины в черном из клана Инь, был никем иным, как Цин Вентином. Он изменил черты своего лица, потому она думала, что тогда ее спас пожилой воин. Но оказывается, что ее защитник всегда был рядом. Подул ветер, развивая ее длинные волосы. Она еще раз посмотрела на воина в белом, а затем полетела прочь. В ее глазах светилась улыбка, но она была вперемешку со слезами. Как она могла винить его и не понять раньше, кто он такой? Глава 481. Обманным путем. Сон-Джа ушла со слезами на глазах. В мире было так много несправедливости, но добрые люди еще не перевелись. Никто не заметил ее ухода. Все смотрели лишь на Вентина и Джин-Жана. От третьего шага юноши в белом начало исходить такое давление, что толпа замерла. Третий шаг был шокирующим, и Джин-Жан выплюнул кровь. Полное подчинение. Они и правда были на разных уровнях. Джин-Жан побледнел, все смотрели лишь на него и его унижение. Он выплюнул еще кровь и в гневе завыл. Он был так зол, и битву нужно было продолжать. Однако, как только вся ци, которую он собрал, была готова атаковать, Вентян шагнул в четвертый раз. В ту же секунду Джин-Жан почувствовал невероятное количество мощи меча, обрушивающееся на его тело. Эта бесформенная энергия меча превратилась в настоящий меч истребления, который пронзил его насквозь. От отдачи он упал на спину и выплюнул еще крови, безвольно дрожа. Все его атаки подкреплены волей его мандатов. Какая мощь! Джин-Жана охватил ужас. Он нервно дышал, а аура его колебалась. Вентян стоял близко и спокойно смотрел на него. Он ощущал еще большее унижение. Однако, вдруг подул ветер и Вентян пролетел мимо него, не обратив внимания. Он появился перед мужчиной в черном, а затем посмотрел на Шан-Ие. «Теперь это сокровище мое». Вентян выиграл битву за сокровище, и пространственная кисть теперь принадлежит ему. Мужчина кивнул. Он с облегчением выдохнул, ведь техника Вентина подходила ему намного больше. Он лишь не хотел обижать принцессу Шан-Ие, потому и не согласился сразу на предложение Вентина. «Подождите», — сказал Инчен. Он смотрел на Вентина, и глаза его горели жестоким огнем. «Этот человек очень хитер, неужели он правда на третьем уровне? Он наверняка использует какие-то трюки, чтобы скрыть свой настоящий уровень. Эта битва не считается». Глаза воинов из главных кланов ярко засияли. А Инчен и правда был очень умен. Он явно желал, чтоб они ему подыграли. Вот именно, как он может быть всего на третьем уровне. Он нас всех обманул, а он продуманный, давайте убьем его. Остальные гении различных кланов тоже стали присоединяться к оскорблениям Вентина. По их словам, он был самым злым монстром, который когда-либо существовал на свете. Лишь его смерть удовлетворит их. Но Вентян не реагировал, даже видя это. Он был спокоен, как никогда. Точно. Смотри, какой у тебя мощный мандат меча. Ты точно скрываешь свой настоящий уровень. Инчен нашел спасительный островок и тут же уцепился за эту возможность. Его глаза остро блестели. Я скрываю свой уровень. Ну и что, если это так, или даже не так? В конце концов, я же победил. Вентян не подтверждал ничего и ничего не отрицал. Ты не отрицаешь, а значит, я прав. Губы Инчена сложились в холодную улыбку. Раз так, значит, ты обманул принцессу, снизил уровень культивации, и потому Джин-Жан решил драться с тобой. Но если бы она дралась лично, у тебя бы не было шанса на победу. О, неужели? Вентян посмотрел на Шан-Ие. Я уже давно сказал, что сражаться буду лишь один бой. И я так и сделал. Как только он произнес это, его глаза взорвались ярким светом, который окутал все вокруг, а затем обрушился на Инчена. Инчен все еще холодно улыбался. Он хлопнул в ладоши, и перед ним появился ряд силуэтов, которые тут же ринулись на Вентина. «Кажется, до моих слов тебе дела нет», — ледяным тоном сказал Вентян. Как только он произнес это, между его бровей засветился яркий свет. Инчен все еще улыбался, как вдруг в его сознание вторглась энергия, словно кто-то ударил по нему гигантским молотом. Его глаза тут же соединились с глазами Вентина, он словно тонул в бездонной тьме. Злые демоны атаковали его мозг. «Хочешь умереть?» – раздался в его голове холодный голос. Инчен жалобно застонал, словно его мучили в бездне, сотканной из боли. Когда Вентян снизил интенсивность своей боли, вены Инчена вздулись, а руки сжались в кулаки. Он зарычал. «Назад!» Воины переглянулись и остановились. Однако, был среди них воин небесного ковша четвертого уровня, который не обратил внимания на приказ и продолжал продвигаться на Вентина. Он выступил с невероятной силой, отчего земля задрожала. «Вызызызэ!» Все вокруг оказалось затоплено астральным светом. Зрители лишь увидели, как мимо проскочила кровавая тень. Вентян исчез и за полсекунды оказался в другом месте, словно и не двигался. Горло воина четвертого уровня было рассечено и сверкало кровью. Его глаза в ужасе округлились, а руками он обхватил свое горло. «Неужели он так умрет?» Раздался мягкий звук, и его тело рухнуло на землю. Даже после смерти его глаза были полны шока и нежелания умирать. Воин в белом смел убивать прямо тут, его сила была невероятной. Даже если бы Шан Ие атаковала сама, она бы не могла быть уверенной в своей победе против юноши. «Выказываете свое желание убивать? Наверное, вы думаете, что меня так легко обидеть?» — хмыкнул Вентян. Тут же еще один сгусток воли меча пронзил сознание Инчена, отчего тот закричал в агонии и сжал голову обоими руками, крича от безумной боли. Толпа в шоке смотрела на разворачивающуюся перед ними сцену. Что это за техника? Неужели это психофизическая атака? Воины отошли, в страхе глядя на Вентина. Хм. Вентян снова хмыкнул и отпустил Инчена. Лишь тогда он снова пришел в себя. Его злая усмешка бесследно исчезла. Он смотрел с ненавистью и стискивал зубы, глядя на Вентина. Что теперь? Почему вы не можете признать поражение? Повернулся юноша к Шан Ие. Шан Ие посмотрела на юношу в белом перед ней. Она знала, что ошиблась ранее и что он не скрывал свой уровень, он лишь был таким сильным воином, что превосходил избранных небесами из большинства сил города короля Хуана. Хоть Инчен был всего на третьем уровне, очевидно, его талант был высок, а он сам очень юн. Но этот юноша был способен даже моментально убить его одним ударом. «Раз я проиграла, то сокровище достанется тебе», — безэмоционально сказала Шан Ие. От ее слов все замолчали. Вентян решил больше не тратить времени, они тут же достал древний свиток и передал его мужчине в черном. «Нужная вам информация находится здесь, пожалуйста, посмотрите». Мужчина дрожащими руками взял свиток и тут же погрузил туда свое восприятие. Его глаза остро блеснули. Он передал Вентяну кисть, а затем повернулся и покинул пояс горы. Вентян тоже убрал кисть. Шан Ие смотрела на него, явно не желая такого исхода событий. Она добавила: «Раз ты получил кисть, то, может быть, продашь ее мне, я заплачу любую цену». Толпа была ошеломлена ее словами, они не ожидали, что принцесса так зациклилась на этой кисти. В таком случае Вентян мог получить нечто намного более ценное. «Не интересует», — тут же отказал ей Вентян. Принцесса посерела. «А может быть, обдумаешь как следует? Я не желаю тратить на это время», — холодно сказал Вентян. Пространственная кисть была очень важна для него. Как он мог продать ее Шан Ие? Девушка покусала губы. В ее сердце зародилась ненависть к Вентину. Этот юноша и правда не видел берегов. Он получил кисть, но не ушел сразу. Под тяжелым взглядом зрителей он вернулся в павильон и спокойно сел туда, словно ничего такого и не случилось. «Продолжаем», — крикнул Инчен. Он усмирил свои эмоции. Ассамблея еще не закончилась. Вентян не уходил, потому что хотел посмотреть, будут ли здесь еще подходящие для него сокровища. В конце концов, он не ожидал встретить здесь даже кисть. Ресурсы Большого Шана были огромны, намного больше, чем в Большой Ся. Ассамблея была своего рода базаром самого большого масштаба в городе короля Хуана. Кто знает, может быть, и другое сокровище, которое стоит его интереса, появится здесь. Глава 482. Слежка. После этого на ассамблее появилось еще несколько человек с сокровищами, но ни одно из них не смогло вызвать у Вентина интерес. Он не собирался соревноваться за эти сокровища. Ассамблея сокровищ на Небесной горе проходит каждые полгода и длится 7 дней. «Я не тороплюсь, потому останусь здесь и осмотрюсь пока что», — пробормотал Вентян себе под нос. А затем он встал и вошел в толпу. Зрители тут же расступились, давая ему пройти. Инчен холодно посмотрел вслед уходящему Вентину. Он показал пальцами, и двое воинов небесного ковша пятого уровня тут же последовали за юношей. Вень Тян почувствовал, что за его передвижениями следят. Из-за кисти, которую он получил, многие сконцентрировались на нем. Он пошел по дороге, а затем вдруг резко взлетел и полетел прямо в гору. Вскоре остальные тоже взмыли в небо и стали держаться недалеко. Но Вень Тяну и дела до этого не было. Он нашел удобную горную пещеру и вошел в нее, решая там культивировать. Но он не сразу начал культивацию, а сначала решил кое-что нанести на землю. Прошло какое-то время, он задрал голову и посмотрел наружу. В его глазах блестел холодный свет. Он почувствовал, что кроме двух воинов Инчина, за ним следили еще воины. Самым сильным из них был великий мастер Циу, который также хотел заполучить пространственную кисть. Но из-за слов принцессы он решил сдаться. Однако он не ожидал, что кисть достанется кому-то другому. Небо постепенно темнело. Большинство воинов уже вошли в горы, пытаясь найти где отдохнуть. Очевидно, у них были такие же мысли, как и у Вень Тяна. За 7 дней многие построят собственные лавки для продажи сокровищ. Никто не хотел уезжать, ничего не продав или не купив. Каждый день из этой недели будет очень оживленным, ведь следующей ассамблеи ждать целых полгода. Сейчас близ пещеры Вень Тяна появился Инчен. Рядом с ним было несколько его стражей. «Он все еще в пещере?» – холодно вопросил Инчен. «Да, господин, он еще не выходил. Но здесь не только мы, а еще мастер Циу. Это наверняка из-за кисти. Я не хочу беспокоить свой клан таким пустяком. Однако у этого человека неизвестное происхождение. Пусть мастер Циу сделает первую пробу за нас». Глаза Инчена были холодны как лед, однако, его гнев наполнял все вокруг. Воин в белом унизил его публично, и поэтому должен был умереть. Раз Вень Тян решил оставаться там, то понимал, какое желание убивать прячется во тьме. Сейчас он осветил свою пещеру астральной энергией и создал астральный экран, который защитил вход в пещеру от нежеланных гостей. Разумеется, лишь от тех, кто недостаточно силен, чтобы разбить его отпечатки. Под астральным светом Вень Тян достал несколько пустых древних свитков, используемых для нанесения отпечатков. Именно это Вень Тян и просил принести ему Сон Джа. Он подумал о кисти, и она тут же появилась у него в руках. Он открыл древний свиток, наполнил кисть астральной энергией и начал наполнять свиток отпечатками. Через какое-то время несколько его попыток закончились неудачей. Такие свитки ему были не нужны, поэтому он их выбросил. Наконец, после 10 неудач, он создал свиток, источающий мощные колебания пространственной энергии. Вень Тян встал, зажав свиток в руках, и на его лице появилась усталая улыбка. «Хоть искусство Великой Солнечной Вселенной очень ценно, я продал его и ничего не потерял. Эта пространственная кисть позволяет мне создавать свитки, которые могут спасти мне жизнь. Я могу даже использовать их в обмен на другие сокровища, которые увеличат мой уровень культивации», — подумал Вень Тян. «Однако, сейчас я лишь могу создать свитки, которые телепортируют меня на какое-то расстояние. Если бы я сражался с очень сильным врагом, то эти отпечатки были бы бесполезными». Вень Тян убрал свиток и снова занялся делом. Время шло, и наступил рассвет. На горе появилось несколько человек. Большинство из них пришли сюда покупать и искать ценные сокровища. А пещера с Вень Тяном все еще находилась под наблюдением других. Однако в этот момент раздался звук, как будто что-то разбилось. Вень Тян сидел в пещере, скрестив ноги и культивируя. Его глаза резко открылись, он посмотрел в определенном направлении. Из пещеры рядом с его вылетел воин и остановился в небе. Это был старик, который смотрел прямо на его пещеру. Он улыбался. «Дружок, как насчет выйти и поговорить? Разве вам совсем чужды манеры, как грубо прерывать чью-то культивацию, разбивая защитный экран?» — раздался голос из пещеры. Все тут же с интересом уставились на происходящее. Старик в небе был очень известен в городе Короля Хуана. Это был уважаемый мастер отпечатков 4-го уровня. Но что он здесь делал? «Извиняюсь за свои действия, но мне и правда нужно нечто важное с тобой обсудить», — засмеялся великий мастер Циу. Голос из пещеры молчал. Вдруг оттуда донеслось одно лишь слово: «Прочь». Великий мастер Циу поменялся в лице. К тому же, все остальные слышали, что сказал голос, и в шоке застыли. Кто именно культивировал там? Кто мог велеть великому мастеру Циу убираться прочь? Ха-ха-ха. Глаза мастера Циу блеснули ледяным светом. Он был очень важной и известной персоной, а сейчас какой-то юнец велел ему убираться. Он сделал шаг вперед, направляясь прямо к пещере, в которой был Вэнь Тян. Изначально он хотел обменять пространственную кисть на свое сокровище, но кто бы подумал, что Вэнь Тян окажется таким грубияном. В таком случае, времени терять больше не следовало. Он тут же очутился перед входом в пещеру и его восприятие вошло внутрь, обозревая внутреннее устройство пещеры. Он увидел отпечатки на полу пещеры и его губы растянулись в холодной и неприятной улыбке. Он наносит отпечатки прямо перед его лицом, у него что, с головой проблемы? Без колебаний великий мастер Цзы тут же вошел в пещеру. Он атаковал ладонями в определенном направлении, и отпечатки тут же ярко заблестели и разрушились. Великий мастер Цзы подходил все ближе и ближе, с каждым шагом разрушая отпечатки. Его глаза задорно блестели. «Пытался удержать меня своими жалкими отпечатками?» Вэнь Тян посмотрел на него, а затем улыбнулся своей ледяной дьявольской улыбкой. От такого вида великий мастер Цзы нахмурился, а Вэнь Тян топнул по земле и яркий свет тут же окутал пространство. Все отпечатки тут же вырвались наружу, затопляя собой пещеру. Мастер Цзы неверя смотрел на происходящее. «Это многослойные божественные отпечатки, ты...» Но он не успел и закончить, потому что топнул по земле и полетел к выходу из пещеры. «Думаешь сбежать от меня?» Холодно засмеялся Вэнь Тян. Он шагнул всего раз, и вся энергия меча заблокировала выход. Вэнь Тян знал, что мастер Цзы владеет божественными отпечатками, потому он и решил создать здесь ловушку. Для Вэнь Тяна не было проблемы убить воина небесного ковша, если подготовиться к бою заранее. Но даже если встречаться без подготовки, Вэнь Тян был готов к бою. Всего за мгновение великий мастер Цзы исчез навсегда. Воины снаружи ничего не видели, они лишь чувствовали мощную энергию меча, а затем их восприятие было заблокировано. Они больше не ощущали хаоса внутри пещеры, а мастер не вышел. Неужели он умер? Воины переглянулись, не понимая, в чем дело. Неудивительно, что этот юноша в белом не испугался принцессу Шаные. Он владел божественными отпечатками, причем не хуже великого мастера Цзы. Иначе почему мастер так и не вернулся? Иди сообщи об этом, сказал одни из стражей. Он кивнул и полетел к Инчину. У сидящего в павильоне Инчина лицо исказилось от гнева, когда он услышал эти новости. Юноша был еще и мастером отпечатков, да еще и использовал пространственную кисть. Следите за ним, не давайте ему покинуть горы. Шан Ие тоже услышала информацию от стража. Неудивительно, что он так хотел эту кисть. Вэнь Тян никуда не ушел, он продолжал культивировать в пещере. Однако он вдруг нахмурился, чувствуя, что к нему приближалось много воинов. Какая дерзость! Тихо выругался он. За ним постоянно следили и от этого ему было очень некомфортно. Глава 483. Скрытое пространство. Вэнь Тян вышел из пещеры и громко произнес. «Я, сын Вэнь Тян, нахожусь здесь. Те, кто хочет получить сокровище, пусть подходит сразу». Его громкий голос разнесся по горам. Все услышали его слова, но действовать никто не решался. У них был приказ лишь следить за Вэнь Тяном и больше ничего. Они ничего ему не могут сделать, если он не попытается покинуть эту зону. Однако, Вэнь Тян, похоже, не собирался уходить. Вдалеке виднелся белый щенок. Он вдруг понесся прямо к Вэнь Тяну и прыгнул к нему на руки. Вэнь Тян обнял щенка и погладил его по голове, а затем пошел по горной тропе туда, где воины установили свои лавки. На этот раз он отправился не туда, где представляли сокровища, а просто смешался с толпой, надеясь найти то, что хотел. Стражи, разумеется, заметили это и следили за ним, словно боясь, что он ускользнет от них. Маленький плут выскользнул из его объятия и побежал вперед. Он прибежал к одному из магазинов и повернулся к Вэнь Тяну. В голове юноши раздалось привычное «и-и-и-и-и». Вэнь Тян подошел и посмотрел на кровавого цвета фрукты, а затем повернулся к щенку. «Хочешь это съесть, гав?» – покачал головой маленький плут. Вэнь Тян улыбнулся и повернулся к продавцу. «Сколько они стоят? У вас великолепный вкус. Это демонические фрукты духа, которые позволяют демоническому зверю быстрее расти. Если берешь все, то сделаю тебе хорошую скидку. Всего за 100 метеоров юань четвертого слоя. 30. Безразлично ответил Вэнь Тян. «Дружок, они очень ценны, особенно для тех, у кого есть демонический зверь», — серьезно заговорил продавец. Однако Вэнь Тян повернулся и пошел прочь. «А как насчет такого? Всего 80 метеоров юань». Вэнь Тян продолжал уходить. Маленький плут шел рядом с грустной мордой. Однако, Вэнь Тян вел себя так, словно его это не волновало. «Ладно, ладно, я продам тебе их за 50 метеоров юань», — стиснул зубы продавец. Но Вэнь Тян не поворачивался. «Вернись, пожалуйста, ты победил». Лишь тогда Вэнь Тян повернулся, но маленький плут был быстрее. В момент, когда юноша лишь повернулся, плут уже оказался перед лавкой и стал запихивать фрукты себе в рот. Увидев это, Вэнь Тян и владелец лавки ахнули. Лишь когда они пришли в себя, Вэнь Тян заплатил метеором юань, а затем взял щенка, и они ушли. Увидев их близость, владелец выругался. Он понял, что если бы он настоял на 80 метеорах, Вэнь Тян бы определенно вернулся. Какой прекрасный актер. Но сейчас Вэнь Тян был немного расстроен тем, что маленький плут бегал повсюду и радостно гавкал, желая поглотить все, что видел. Вэнь Тян лишь шел и вынужденно платил. Прошло 2 часа, а плут уже заставил его заплатить более 400 метеоров юань. Даже те, кто следил за Вэнь Тяном, цокали языком, наблюдая за его действиями. Подумать только, юноша оказался таким богатым, потратил так много денег на такого обычного питомца. Аппетит этого зверя был таким большим, что он потребил уже половину всех сокровищ на ассамблее. Но Вэнь Тян платил без возмущения. Вэнь Тян вздыхал. Маленький плут был таким маленьким, но аппетит его был огромен. Сейчас он снова радостно лаял, и Вэнь Тян, закатив глаза, последовал за ним. Он привел Вэнь Тяна в лавку с ценными травами. Его внимание приковала белая трава, источающая уникальный аромат. Вдохнув ее немного, воины чувствовали, как их кровь начинает циркулировать более плавно. «Хочешь это?» — спросил щенка Вэнь Тян. «И-и-и-и», — помотал головой маленький плут. «Ты хочешь сказать это мне? И-и-и-и», — кивнул щенок. Вэнь Тян улыбнулся. «Ну хоть когда-то ты обо мне думаешь, дружок. Твой щенок выбрал траву тени крови, она очень таинственная. Я думаю, что твоя кровь позволяет тебя призывать ее мощь. Посмотри поближе». Вэнь Тян подошел и стал изучать стебли травы. Он видел, как в ней блестит кровь, а его собственная кровь тут же забурлила. «Если ты переутомишь свою кровь в бою, эта трава поможет тебе пополнить ее энергию. А еще ее тяжело найти, я с трудом нашел 3 стебля», — сказал владелец лавки. Вэнь Тян смотрел на маленького плута, восхищаясь его способностью чуять сокровища. Вэнь Тян не знал, что ему удалось сформировать такие гладкие отношения с Мо Кинчин лишь потому, что ей очень понравился маленький плут. «Что вы хотите за траву?» — спросил Вэнь Тян. «Дружок, а есть ли у тебя божественное оружие?» — заблестели глаза владельца лавки. «Да», — кивнул Вэнь Тян. «У него было много оружия в кольце, большинство из которого он забрал у убитых им воинов. Мне нужно оружие высшей степени 4-го ранга, — ответил владелец. «У меня такого нет, но есть оружие 4-го ранга средней степени», — покачал головой Вэнь Тян. «Даже если бы у него такое и было, он бы не стал публично это признавать». Владелец посмотрел на Вэнь Тяна, раздумывая над предложением. «В таком случае, я возьму 3 оружия 4-го ранга средней степени. Одно оружие в обмен на 1 стебель травы тени крови. Простите, но у меня всего 2. Не тратьте мое время впустую». Вэнь Тян щелкнул пальцами, и появилось длинное копье и защитная броня на руку. «Эти 2 оружия идут в комплекте, потому усиливают мощь друг друга». Глаза владельца лавки остро блеснули. «Откуда этому юноше известно, что ему и на самом деле было нужно длинное копье?» «Ладно». Наконец его сердце было тронуто, и он решил согласиться на сделку. Вэнь Тян передал ему оружие, а сам забрал траву тени крови. «Господин!» — вдруг раздался голос. Вэнь Тян повернулся туда и увидел юношу и девушку. Аура девушки была очень слаба, а во взгляде юноши виднелась необходимость. «Та трава тени крови, которую вы только что купили, вы не могли бы продать ее нам? Я заплачу вам столько же, сколько и вы отдали». Вэнь Тян посмотрел на девушку. Она была так слаба, и эта трава помогла бы восстановить ее жизненные силы. Но эти травы были слишком важны для него самого. «Простите, мне самому они нужны», — ответил Вэнь Тян и повернулся, чтобы уходить. Юноша замер. «Господин, я заплачу вам даже больше. Пожалуйста, помогите». «Нет, спасибо», — отрезал Вэнь Тян. «Ты...» — юноша задрожал, глядя Вэнь Тяну вслед. Девушка схватила его за рукава. «Брат, не надо, я и сама вылечусь без трав, просто это займет больше времени». Вэнь Тян замедлился, а затем повернулся и достал предмет. Он бросил его к паре. Это был стебель травы тени крови. «Одно оружие 4-го уровня средней степени». «Конечно». Юноша пришел в себя и взмахнул рукавами. Тут же оружие полетело к Вэнь Тяну. Большое спасибо. Это равный обмен. Не благодари меня. Винтян повернулся и ушел. Девушка посмотрела на него и крикнула. Как вас зовут? Это случайная встреча? Не надо так много вопросов. С этими словами Винтян исчез. Девушка смотрела ему вслед. Он очень странный. Я думаю, что он согласился на обмен не из-за оружия. Сестра, ты слишком добра. Покачал головой юноша. Скорее съешь траву тени крови, а затем давай отдохнем. Хорошо. Кивнула девушка и проглотила траву. Кровь в ее венах забурлила, и эффект от травы начал циркулировать по ее телу, восстанавливая энергию ее крови. Постепенно ее бледное лицо обрело цвет. Его демонический зверь очень классный. Аура девушки стабилизировалась, и ее глаза засияли ярким светом. Она повернулась к юноше и спросила, «Скажите, а место уже нашли? Это лишь вопрос времени. Вскоре мы тоже приступим к поискам», — ответил юноша. Однако, глаза девушки смотрели в одном направлении. Там она увидела, как множество воинов летит в одну сторону. Винтяну не были нужны божественные оружия. Он согласился на обмен по одной простой причине. Девушка была очень добра, и он решил помочь ей. «Маленький плут, теперь-то твой голод утих», — нежно ущипнул Винтян щенка у него на руках. Этот пушистый комок залаял, а затем перекатился на живот, показывая, что еще голоден. Винтян лишился дара речи, увидев его поведение. Он направился к ассамблее, однако, еще не добравшись, заметил, что толпа смотрит на небо. Все смотрели на воинов, которые летят по воздуху и приземляются на горном хребте. Слышалось их ликование. Этот Джин Ян, один из самых талантливых гениев клана Золотого Огня, он избранный своего клана на пятом уровне Небесного Ковша. Он невероятно силен, но что он здесь делает? Сказал что-то. Здесь еще и Джан Джинтян из секты Шокирующего Небесного Меча. Толпа посмотрела на юношу с мечом на спине. Как оказалось, причина для торжества была следующей. Некто обнаружил вход в скрытое пространство в глубине горы. Потому этот человек хотел продать этот секрет ассамблее и получить огромное количество метеоров юань. В небесной горе было много секретов. Их нельзя было раскрыть все сразу. Из-за открытия скрытого пространства поднялась большая шумиха. Это было очень опасно, но, в то же время, там было множество ценных сокровищ. Глава 484. Сила искусства истребления меча. Один за другим гении самых главных сил приземлялись прямо на горный хребет. Прибыл старший брат Инчина, Интин. Они оба были гениями и считались необычными воинами клана Инь. Прибыл также Джин Ян, старший брат Джин Жана. Он был намного сильнее своего брата. Джин Ян приземлился и посмотрел на раны Джин Жана. «Я слышал, что тебя кто-то ранил. Кто этот воин?» Джин Жан стыдливо опустил голову и тихо ответил. «Я не знаю его имени, но он был одет в белое. Какой у него уровень?» – спросил Джин Ян. Он слышал, что этот воин был лишь на третьем уровне Небесного Ковша, но желал услышать это еще раз из уст брата. «Я думаю, третий», — еле выдавил из себя Джин Жан. «Скажи мне, если он снова появится», — без эмоций произнес Джин Ян, разочарованный в своем брате. К Инчину подошел Интин и спросил, «Он тебя победил тоже волей своего мандата?» «Да, но он был очень странным, атаковал прямо мое сознание», — смущенно ответил Инчин. «Ты отправил людей следить за ним?» «Ага, не уверен в них, он владеет божественными отпечатками. Ранее к нему в пещеру зашел великий мастер Циу и до сих пор не вышел. Мои люди следят за ним, но ничего не предпринимают», — ответил Инчен. «Вы должны вместе поймать его, а затем найдите меня», — повернулся Интин к двум воинам у себя за спиной. Они тут же полетели к месту, где находился Винтян. Через некоторое время взгляды собравшихся пали на воина с ястребиными глазами. Именно он хотел продать информацию о входе. «Раз все собрались, то давайте выдвигаться», — сказала Шан Ие, и все кивнули. «Пожалуйста, проследуйте», — повел их за собой мужчина с ястребиными глазами вглубь небесной горы. Публика смотрела за событиями издалека, не смея пойти за ними. Они лишь молча ругали тираничность основных сил своего города. Обычные воины могут даже не надеяться поучаствовать в этом. Винтян вдруг почувствовал, как к нему стремится мощное давление. Он почувствовал 6 аур 5 уровня небесного ковша. Такая сильная формация, они и правда не смели его недооценивать. Раз появилось скрытое пространство, то как можно оставаться в стороне? Засмеялся Винтян и с невероятной скоростью побежал в определенном направлении. Тихо подходящие воины почувствовали его передвижение. Они тут же понеслись вдогонку, желая окружить его, не дав сбежать. Скорость юноши лишь увеличивалась. Он пролетел вершину горы и снизился на туманной долине. Хаэм. Воины холодно усмехались, следуя за ним. Вентян встал на большом камне в долине. Рядом с ним были крутые обрывы и скалы. Шесть преследователей окружили его и выпустили свои астральные новы. Вентян вдруг почувствовал, что уходит глубже в землю от их давления. Бум! Выступил один из шести воинов, и кровь Вентяна забурлила. Убить! Над головой второго появился огромный меч, а его новая ярко засветилась. Воины атаковали одновременно, используя и силу своих мандатов. Вентян лишь молча пожалел, что воины созвездий так сильны. Если бы это была битва один на один, то у него было бы преимущество. Но против множественных мандатов ему сложно было что-то предпринять, особенно будучи на два уровня ниже них. Он взмыл в воздух, и тело его покрыла демоническая броня. Его кровь начала бурлить. Он стал похожим на лорда демонов и внушать первобытный страх всем, кто его видел. Астральная душа демона суверена тут же сформировала связь с созвездием в небесном слое. Звездный свет окутал пространство, и рядом с Вентяном появилось несколько демонических зверей. Они окружили Вентяна, блокируя мандаты воинов. Астральная душа, которая умеет призывать воинов, остро блеснули глаза нападающих. Вперед! Все шестеро использовали свои самые мощные техники и устремились на Вентяна. Оставайтесь здесь вечно. Глаза Вентяна вдруг зажглись холодным светом, и появилась его астральная нова королевского меча. Он взял меч, а затем мощно вонзил его прямо в камень, на котором стоял. Камень треснул, и раздалась мелодия меча. Глаза воинов округлились от изумления, и они скорее попытались заблокировать эту атаку. Но поскольку они так быстро бежали к юноше, то уже находились в радиусе его атаки. Все его звери бросились на воинов, а Вентян хлопнул в ладоши, и к мелодии меча добавился звон древних колоколов. Воины тут же стали отступать, чувствуя, как их сердца бешено бьются. Бум! Однако, в этот момент Вентян сделал шаг вперед, задействуя искусство истребления меча. Один шаг, одна смерть. Шестеро воинов уже сражались с призванными зверями. Но несмотря на их силу, звери не могли блокировать противника. Умрите! Вентян продолжал хлопать в ладоши, заставляя бить колокола. Он сделал еще один шаг, и мощная убийственная энергия окутала все в пределах видимости. Сердца воинов бились так, словно вот-вот выскочит из груди. Один из зверей был убит воином. Этот человек уставился на Вентяна. Они должны убить его. Но к этому моменту Вентян уже сделал четвертый шаг. Бесчисленное количество мощи меча окутали пространство, словно он командовал всей цей меча в мире. Она превратилась в гигантский меч, который полетел на воина. В руках воина же появился гигантский топор, который столкнулся с мечом. От их столкновения цей кровь воина хаотично забурлила. Он завыл в гневе. Не дать ему уйти. Убить его. Звери умирали один за другим. Аура Вентяна продолжала подниматься. Он сделал пятый шаг. Все пространство словно превратилось в лес мечей, который пленил воинов. Они изменились в лицах. Эта техника была необычайно сильна. Они больше не колебались и решили выбраться. Но почувствовали, как сильная энергия меча блокирует их путь. Астральная нова королевского меча, которую Вентян держал в руках, блестела холодным светом. Он сделал шестой шаг. Лес мечей пронзил ветер и дождь. Под безграничной мощью меча тела воинов были рассечены, и кровь покрыла землю вокруг. Их лица отражали отчаяние. «Нет!» Раздались крики. Вентян с ледяным выражением лица обрушил на них свой королевский меч. Через секунду все шестеро воинов превратились в ничто. Он забрал назад свою астральную нову, а также положил кольца воинов в свое кольцо. Маленький плут принял свою большую форму, и Вентян сел на него верхом. С горящими глазами Вентян полетел прямо туда, где собирались избранные воины. Глава 485. Гора внутри горы. Внутри горного хребта небесной горы было слишком много загадок. Там были опасности, миазмы и даже демонические звери, культивирующие глубоко в горах. Если кто войдет на их территорию, ему останется лишь один путь – смерть. Никто не смел утверждать, что знают эту гору как свои пять пальцев. Даже асценданты небесного феномена считали, что нельзя знать абсолютно все скрытые в ней секреты. Но те, кто рискует и любит приключения, часто раскрывали их. Сейчас мужчина с ястребиными глазами вел гениев разных кланов вглубь гор. Воздух там был тонким и туманным, а туман был таким липким, что даже воинам стало дискомфортно, особенно когда подул холодный горный ветер. «Мы уже далеко в горах. Когда мы будем на месте?» спросил один из воинов. «Если бы тут был настоящий ориентир, то мы бы уже были здесь. Но вход так хорошо спрятан и замаскирован, что потребуется много удачи, чтобы найти его», — ответил мужчина. Он не переживал, что эти люди убьют его. А все потому, что если они убьют его, другие воины отыщут вход и найдут сокровище. За ними никто не шел. Обычные воины боялись обидеть главные кланы, а еще боялись встретить неведомую опасность. Однако один силуэт все-таки виднелся вдали от группы, но никто его не чувствовал. Шло время, воины достигли одного места, где туман был толстым и тяжелым, а еще было 8 симметричных гор, по 4 с каждой стороны, и одна большая гора в центре. Девятая гора источала простую ауру. «Мы на месте», — сказал мужчина. Все изумленно смотрели на него. «Смотрите, там есть камень словно дверь, прямо на поясе горы. Это и есть вход. Толкните его, и вы окажетесь в скрытом пространстве». «Что? Иди и попробуй», — приказал Лин Чен одному из своих подданных. Тот толкнул дверь и тут же исчез из виду. «Это правда. Это и правда был вход в секретное пространство. Вход в него запрятан еще сильнее, чем обычно, а значит и сокровища там будут неординарными». «Ты уже заходил туда?» — спросил Лин Чен у мужчины. «Да, я случайно обнаружил его, когда дрался с демоническим зверем и ударился об эту дверь. Пространство за ней очень велико, но внутри прячутся сильные монстры. Мне пришлось отступить, когда я встретил демонического зверя на 4-м уровне небесного ковша». «Конечно», — кивнул Лин Чен, а затем махнул руками и кинул мужчине огромное количество метеоров юань. Воины из остальных кланов сделали то же самое. Глаза проводника ярко засияли. «С таким количеством метеоров он долго сможет спокойно культивировать. Мне, пожалуй, пора». Он взял метеоры и ушел. Остальные воины переглянулись, а затем посмотрели на воинов из манора короля Хуана, стоящих в центре. Рядом с Шан Ие стоял еще один величественный воин. Он был очень известен в городе короля Хуана. Его звали Шан Ци или просто принц Ци. «Принц Ци, прошу вас», — пригласил кто-то. Шан Ци взмахнул рукой, одобряя приглашение. Через какое-то время большинство вошло в пространство. Те, кто остался, охраняли вход. Вскоре послышался свист ветра. «Кто?» — крикнула стража, но в ответ им лишь выстрелил яркий луч. «ВЗЗЗ». Лязг меча завибрировал вокруг них, и им пришлось отступить, беспомощно смотря на то, как неизвестный силуэт влетел внутрь. «Что за?» Стражи переглянулись. «Пойти нам и поймать его?» «Да пускай, от нас толку не будет. Хоть он и быстро, я почувствовал, его аура не очень мощна. Все остальные там сильные гении и таланты, не стоит за них переживать». Винтян был ошеломлен, когда попал внутрь пространства. Там было голубое небо и белые облака. Перед ним простирались горы, реки и древние деревья. Он словно очутился в другом мире. «В этой горе есть другое измерение. Что же это за гора?» — пробормотал Винтян. «И что же в глубинах этой древней горы?» Винтян ринулся вперед. Глаза маленького плута горели, когда он рассматривал окружение. Очевидно, его интерес был неподдельным. Хоть маленький плут и не умел разговаривать, он был очень умен. Его глаза ярко засияли, а затем он выскользнул из объятий Винтяна и побежал в определенном направлении. Он превратился в размытую белую тень, движущуюся так быстро, что Винтян едва мог его догнать. Маленький плут вел Винтяна, и они продвигались по широкой зоне. Наконец щенок привел Винтяна к горе, которая была похожа на небесную гору, но намного меньше. «Впереди кто-то есть», — ясно ощутил Винтян. Он почувствовал битву и стал продвигаться туда вместе с маленьким плутом. Он увидел несколько силуэтов воинов. «Это они». Винтян нахмурился, продолжая бежать вперед. Среди дерущихся были и те, кому он продал стебель травы тени крови. Кажется, они уже знали об этом месте. К тому же, девушка наверняка была ранена по этой причине. Они дрались с огромным демоническим зверем. Это был 5-метровый зеленый бык. Он яростно нападал на атакующих. Аура его была 5-го уровня небесного ковша. Демонические звери на своем уровне были сильнее, чем воины. Хоть на теле быка виднелись раны, он все еще яростно сражался. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и основание дерева, которое кроной упиралось в небеса. Его переплетенные корни уходили глубоко в землю. На дереве висело несколько огромных фруктов, которые отличались от других. Они были желтовато-коричневыми и источали тяжелую энергию. «Что это за дерево?» – подумал Вэнь Тян. «Если бы здесь была Мокинчин, она бы точно рассказала ему». Однако, дерево охранялось зеленым быком, который сражался с двумя воинами на пятом уровне небесного ковша. Юноша и девушка наконец заметили присутствие Вентина. Юноша нахмурился, а девушка радостно улыбнулась Вентину. Она позвала: «Это ты? Может быть, нам объединиться и вместе убить его?» Он сожрал фрукт большой тиры, который значительно увеличил его атаку и защиту, и даже волю его мандата. Фрукт большой тиры. Как только Вентян услышал эти слова, его глаза ярко заблестели. Глава 486. Общими усилиями. Сын Вентян напряженно изучил плоды на дереве. Они были желтовато-коричневого цвета и источали тяжелую ауру. Они созрели после того, как дерево поглотило эссенцию Великой Земли. Это и правда были фрукты Великой Тиры, а защищал их Великий Земляной Бык. Человек, прочь, оглядел бык Вентина. Они встретились глазами, и юноша вдруг ощутил себя в иллюзии, где ему тяжело было даже поднять ноги, словно его тело стало на 1000 килограмм тяжелее. Эти фрукты рождены эссенцией Великой Земли. Великий Бык, ты уже съел несколько штук и получил невероятные преимущества. Разве это не жадность говорит за тебя? Сказала девушка. Бык тут же топнул по земле, и давление обрушилось на всех троих. Вентян посерел. Такого противника было сложно переоценить. Меня зовут Джисюэ, это мой брат Сюфен. А как зовут тебя? Спросила девушка у Вентина. Сын Вентян, ответил тот. Брат-сын, этот демон умеет создавать тюрьму на земле. Он владеет мандатом Великой Земли на невероятном уровне, но общими усилиями мы сумеем с ним расправиться. Давай я буду следить за его передвижениями, а ты прорвешь его защиту, пока брат будет атаковать его. Улыбнулась Джисюэ. Конечно, кивнул Вентян. Тогда приступим. Девушка выпустила свою астральную нову в форме цепи. Бык тут же почувствовал силу той цепи. Он зарычал, земля задрожала, острые когти выстрелили прямо из-под земли, желая пронзить всех троих. Вентян и Сюфен взмыли в небеса, но бык создал тюрьму и пленил их в ней. Разбить. Оба воина держали длинные копья в руках, их атаки пронзили земляную тюрьму. Тюрьма не могла выдерживать их атак и вскоре громко взорвалась. Цепь Джисюэ направилась прямо на быка и сковала его так, что сбежать он не мог. Бам! Бык взлетел в небо, а девушку потащила прямо за ним на цепи. «Брат-сын!» – закричала она. К тому моменту Вентян уже вырвался из земляной тюрьмы. Он полетел по воздуху, источая демоническую ци, с огромным черным мечом в руках. Увидев, что туда летит Вентян, бык посмотрел на него и бешено завыл. Вскоре Вентян ощутил мощное давление, словно желающее погрести его заживо. Он не мог прорваться дальше. Он и правда силен, пробормотал Вентян. Он задействовал звездную транспозицию и появился рядом с быком, атакуя своим гигантским мечом. Но бык бешено завыл, и его покрыл экран света земляного цвета, который был самой сильной защитной техникой. Даже обычные суверены небесного ковша пятого уровня не могли пробить ее, разбить. Холодно хмыкнул Вентян и направил свой черный меч прямо на экран света. Его атака была усилена волей мандата меча и была невероятно остра. В ту же секунду мощные взрывные волны пронзили экран, и он рухнул. Но даже с такой силой Вентян сумел лишь пробить защиту. Его атака не смогла серьезно ранить быка. Однако, Сюфен, который с самого начала в тени выжидал подходящего момента, тут же решил действовать. Он словно молния с небес ринулся к быку. Появился новый экран света, но он не успел еще полностью сформироваться, как длинное копье Сюфена пронзило мозг быка. Тот закричал в отчаянии и агонии, сотрясая головой. Сюфен вытащил свое копье и стал отступать вместе с Вентином. Аура быка постепенно слабела, его ледяные глаза блестели отрицанием, а затем он упал на землю замертво. Фух, наконец-то все кончено. Облегченно вздохнул Джисюэ. Потрясающе. Она похвалила Вентина, но тот даже не ответил. Тогда она повернулась к брату, и они оба повернулись к дереву и замерли. Белоснежный щенок лежал на земле. Он уже сожрал два фрукта Великой Тиры и сейчас жевал третий. Вентян закатил глаза. Пока он рисковал собой в битве, маленький плут уже начал поедать плоды его успеха. Сюфен тут же кинулся к дереву и стал собирать плоды. Джисюэ повторила за ним, а затем она обратилась к Вентину. Всего здесь 7 фруктов. Ничего, если мы разделим их так, 3 фрукта для тебя и твоего щенка, а мы с братом возьмем каждый по 2. Сюфен нахмурился, услышав ее слова, но затем вспомнил случай с травой тени крови и решил не отвергать предложение сестры. Однако, в этот момент подул дикий ветер и пришли 7-8 воинов. Глаза их лидера странно блеснули, когда он увидел Сюфена и его сестру. Брат Сюфен и леди Джисюэ, Кто бы мог подумать, что мы встретимся в этом секретном пространстве? Хлопнул в руки воин. Воины за его спиной посмотрели на Вентина, узнавая в нем того, кто обидел Шанэ во время ассамблеи сокровищ, о чем они тут же мысленно сообщили своему лидеру. Сие Ию из секты Затмения. Посмотрел на него Сюфен. Секта Затмения была крупной группировкой города короля Хуана. Брат Сюфен, мы нашли здесь невероятно ценные сокровища, которые стоили 10 жизней моих воинов. А теперь, когда я встретил вас двоих, не хотите ли вы объединиться? Спросил Сие Ию. Вентян и остальные почувствовали, что ауры воинов были нестабильны, словно они только что сражались. Сюфен и Джи Сюэ переглянулись, мысленно разговаривая, а затем Сюфен спросил, что за сокровище. Я пока не уверен, но находится оно в шахте с метеорами. К тому же, мы обнаружили, что вся энергия метеоров из шахты была поглощена. Там образовалась крупная долина, которую охраняют демонические звери. Всех моих воинов убили они. Если демонические звери так сильны, то наши силы вам не помогут, сказал Сюфен. Это место легко найти. Я думаю, скоро и другие силы туда прибудут, и тогда они объединятся в альянс. Во время этой битвы лучше бы вам двоим быть на моей стороне, медленно объяснил Сие Ию. Ладно, кивнул Сюфен. Ему тоже было интересно, что там внутри за сокровище. Брат Цин, может, пойдешь с нами? Спросила у него девушка. Вентян подумал немного, а затем кивнул. В конце концов, ему было нечего бояться. Глава 487. Секта горы Цинхуа. Сие Ию был избранным из секты Затмения, потому он был высокомерным и самоуверенным. Однако, глупым он не был. Очевидно, что Вентян был не слаб, потому он решил пока забыть о его обиде принцессы Шанэ и пока что заняться поиском сокровища. Раз все согласны, то давайте выдвигаться, сказал Сие Ию и повел группы за собой. Они двигались очень быстро, а Джи Сюэ в это время подлетела к Вентину. Брат Цин, а из какой ты секты? Почему я раньше никогда не слышала твоего имени? Я лишь путешествую в чужой стране, я не так давно в городе, ответил Вентян. А, понятно, кивнула и улыбнулась Джи Сюэ. Мы с братом, ученики секты горы Цинхуа. К сожалению, мы не смогли стать настоящими учениками, потому являемся лишь ее членами. Твой талант необычайен, может быть, тебя бы выбрали ее истинным учеником. Гора Цинхуа, удивился Вентян. А какова ее сила? Его вопрос удивил девушку. Даже Сие Ию посмотрел на юношу. Неужели он никогда не слышал о горе Цинхуа? Джи Сюэ хихикнула. Секта горы Цинхуа не является сектой города. Она существует за пределами 7 королевских городов. Ее ученики живут повсюду в империи Большого Шана. Но настоящие ученики обитают лишь в королевской столице. Истинная гора Цинхуа находится в священном королевском регионе и является одной из 9 сект под управлением священной королевской секты. Они могут направлять воинов туда, и тогда их статус значительно растет. Вентян удивленно посмотрел на нее, а затем снова спросил. В таком случае, какой статус этой секты? Это верховная сила Большого Шана. Ни одну другую секту с ней не сравнить, засмеялась девушка. Вентян кивнула и задумался. Сложно было представить, насколько сильна эта секта. Настоящая невидимая сила. Силы Большой Сиани в какое сравнение с ней не шли. Брат Цин, я тоже не из какой-то главной силы, но став учеником горы Цинхуа, я получил необычный статус. Если ты сможешь пройти испытание и стать истинным учеником секты горы Цинхуа, то делай что хочешь и никто тебе ничего не скажет. Засмеялась девушка. Вентян почувствовал правду в ее словах. Спасибо за наставление, поблагодарил он. Но Вентян пока не торопился вступать в какие-то силы. У него был священный королевский медальон, который мог открыть для него любые двери. Девушка кивнула и продолжила болтать. Через какое-то время они прибыли на пустырь, где дул ледяной ветер. Вентян увидел впереди огромную шахту, но метеоры в ней уже не имели астральной энергии. Группа медленно пошла вперед. Сюфен достал свое копье и резко бросил его в камень, разрушая его. Он встал и достал копье. И правда, твердое, подумал он, а затем вернулся туда, где стоял и посмотрел на пещеру в каменной горе, в которой ощущалось необычное колебание энергии и ощущение опасности. Сие Ию сделал шаг вперед, его тело вдруг засветилось астральным светом, а в руках появилось копье. Он вдруг выстрелил им во вход в пещеру. «Будьте начеку», — напомнил он. Сначала ничего не случалось, а затем земля яростно задрожала, и сердца воинов стиснулись. Бум! Землетрясение усилилось. Все помрачнели. Раздался топот, и к ним побежала еще одна группа людей. Их глаза остро заблестели, когда они увидели Сиею и остальных. «Хочешь войти туда?» – спросил воин со злой аурой. «А что, члены секты Кровавого Облака желают пойти туда вместе?» – спросил Сиею. «Раз ты предлагаешь, то мы согласимся. Пойдемте». Сиею, игнорируя землетрясение, направился внутрь пещеры. Остальные шли следом. Бум! Толчки стали еще сильнее. Даже у Вентина кровь закипала в жилах, а маленький плут прятал голову у него на груди. «Я не чувствую демонического присутствия», — нахмурился Сюфен. Они были уже глубоко в пещере. Там все было темно, а коридоры ее напоминали лабиринт. «Брат Сие, что это за место?» — спросил воин из секты Кровавого Облака. «Я не уверен», — ответил он, отчего лидер секты Кровавого Облака напрягся и выругался за то, что был так неосторожен. Время в пещере текло медленнее, чем снаружи. Прошел час, но им казалось, что они были здесь уже целую вечность. «Что-то не так», — остановился Вентян, нахмурившись. Он чувствовал угрозу прямо в воздухе. Его чутье всегда было острым, но сейчас он не мог определить местоположение опасности. Бум! Снова задрожала пещера, и Вентян нахмурился еще сильнее. «И-и-и-и-и-и!» Вдруг залаял маленький плут. Он вдруг увеличился в размере и превратился в золотого короля демонов. От него начала исходить мощная аура огненной птицы чистилища. «Ир-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р приблизился к атаке, и его глаза блеснули кровавым светом, словно он давно лишился рассудка и превратился в животное. Еще два воина точно так же стали источать ауру диких животных. Этот воин поднял кулак и ударил маленького плута. Тот залаял и проглотил тень кулака, блокируя атаку. В воздухе появилась ужасная фигура красного цвета. Она выступила, и сердца всех собравшихся бешено забились. Даже Вентян не мог контролировать свою бурлящую кровь. Что это за зверь? Он активировал даже демоническую ци моей крови. Он насильно демонизировал мою кровь. Неужели воины секты затмения из-за этого теряют контроль? Подумал Вентян. Рядом с двумя выходами появились два демонических зверя. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это были люди. Это они. Побледнела Джисюэ, увидев их. Именно эти звери ранили ее тогда. Оно демонизирует кровь и заставляет людей проходить через демоническую трансформацию. Это не демонический зверь. Это демонический дух, который родился, поглощая чистую волю мандата демонов. Близ этой древней горы родилось дерево фруктов Великой Тиры, потому что поглотило эссенцию Великой Земли, а теперь появилось такое существо. Что это вообще за место? Глава 488. Бешенство. Вентян помрачнел. Вокруг него появилось множество монстров, чьи глаза блестели кровавым светом. Кровь в их жилах была насильно демонизирована. Вентян задействовал искусство трансформации, выпуская волю мандата демонов. От него начала исходить мощная демоническая ци. Воины тут же отошли от него, а Джисюэ испуганно спросила: «Брат Цин, я в порядке. Это всего лишь воля моего мандата демонов. Надо уходить». Все закивали. Они уже поняли, что попали в засаду. Демонический дух был очень умен. «Уходим!» — закричал Вентян, и все монстры тут же бросились на воинов. Астральная Нова Сияю активировалась, и у него выросло 9 рук. Он зарядил мощную стрелу и разрушил своего воина в процессе трансформации, а затем ринулся к выходу. Все его 9 рук постоянно атаковали кулаками. Джисюэ тоже сражалась своей цепью, которую монстры пытались избежать, но она обхватывала их и сбивала с ног. Однако они снова вставали и бросались на Сюфена. Их не убить, и они не чувствуют боли. Задрожал Ленту из секты Кровавого Облака. Демонический дух был королем этих зверей. Он начал двигаться, и с каждым его шагом сердца воинов бились все чаще. Их аура стала демонизироваться. «Нам конец», — обреченно думали они. Их глаза засияли красным. Аура смерти окутала все вокруг. «Сиею и Ленту, помогите задержать монстров, а мы пока разберемся с демоническим духом, иначе мы все здесь умрем», — сказал Сюфен. Оба воина кивнули. Это было единственным решением. Вентян и остальные кинулись на мощный демонический дух. Маленький плут источал королевскую ауру. Он посмотрел на Вентяна глазами огненной птицы чистилища и низко залаял. «Чистилищу нужно это тело демонического духа». Маленький плут кивнул, и его аура стала еще сильнее, а над головой появилась манифестация птицы. Вентян протянул руку и нежно погладил ее. «Раз она тебе нужна, то я добуду ее для тебя, обещаю». Он повернулся к духу, источая мощную энергию. Воины осторожно двигались на дух. ВЗЗЗ. Сюфен выпустил свою астральную нову. Он словно молния с копьем в руках бросился на демонических дух. Но кожа того вдруг затвердела и встретила атаку с защитой. Цепи Джисю и дрогнули, а копье пронзило дух, но не нанесло вреда. Девять рук Сие и Ю держали лук и стреляли золотыми стрелами. Он вдруг исчез, а затем появился перед духом, атакуя его различными отпечатками. Ленту из секты Кровавого Облака достал кровавого цвета перчатку с шипами и атаковал ей лоб чудовища вместе с мандатом крови. Демонический дух яростно завыл, от него начало исходить странное красное сияние. Он не умел атаковать, он лишь хотел сделать всех вокруг демонами. Вэнь Тян продвигался шаг за шагом. Демоническая кровь в нем пробуждалась из-за красного света демонического духа. Маленький плут был похож на него, и его демоническая кровь тоже просыпалась. Вэнь Тян вдруг резко сократил расстояние между ними. Он обрушил свой черный меч на голову демонического духа. Но глаза его блестели все таким же холодным светом, атака не возымела силы. Маленький плут вдруг ринулся вперед и вцепился зубами в горло демонического духа, поглощая его энергию. Дух был в ярости. Цепи больше не могли удерживать его и лопнули. Если бы Джисюэ не убрала их, то ее астральная нова бы треснула. Бум! Дух топнул ногой, и демоническая ци поглотила все вокруг. Глаза Ленту и остальных засияли демоническим огнем, а кровь их перешла под контроль духа. Их всех резко отбросило прочь. А Вэнь Тян, оставшийся один на один с духом, ощутил, как в его тело вторгается поток демонической ци, желая обрести над ним контроль. Но в этот момент забурлила его собственная демоническая кровь и создала образ древнего зверя. Бам! Открылся ужасающий третий глаз, и демонический дух вдруг задрожал. Но Вэнь Тян пострадал сильнее от столкновения энергии. Он выплюнул кровь и отлетел прочь к стене, содрогаясь от боли. Дух решил не упускать возможность. Он прыгнул, а затем мощно приземлился. Маленький плут держался зубами за его горло. Прорычал он трижды, а затем быстро отступил. Демонизированные воины снова стали возвращаться в нормальное состояние. Все были разочарованы тем, что не смогли выдержать ни одного удара. Неужели мы и правда умрем здесь? Я не хочу становиться таким монстром. Я тоже. Но Вэнь Тян почувствовал, что сейчас дух фокусировался лишь на нем. Ведь у духа был разум, он был как обычное демоническое животное. Он чувствовал силу демонической крови Вэнь Тяна и хотел ее поглотить. «Раз мы союзники», — сказал Вэнь Тян, — «то я уведу этот дух. Из пещеры есть два выхода. Я пойду по одному, а вы — по другому. Надеюсь, мы выясним, что за сокровище он прячет. Если вы найдете сокровище, то я возьму себе его часть. Как вам такое?» Все молча смотрели на него, а он был очень дерзок и смел. Даже в такой момент думал о сокровище. «Ладно, если сумеешь увести за собой дух, то мы поделимся с тобой сокровищем», — согласился Сие Ию. «Без проблем», — кивнули Сюфен и Ленту. Вэнь Тян повернулся к демоническому духу, а затем ринулся к одному из выходов. Демон тут же повернулся и погнался за ним. Все остальные облегченно выдохнули. Вэнь Тян несся вперед с невероятной скоростью, но демонический дух был еще быстрее. Маленький плут все еще держался за его горло, поглощая кровь и плоть. Наконец, Вэнь Тян достиг конца пути. Там была пещера с бассейном из крови, которая источала демоническую ци. Даже Вэнь Тян вздрогнул от страха. Неужели именно здесь родился этот дух? Демон зло уставился на Вэнь Тяна. На его спине выросли крылья, а на лапах – острые когти. Глаза его блестели жаждой крови. ВЗЗЗ. Он бросился на юношу. В руках Вэнь Тяна появилась алебарда алого демона, и тут же появилось пространство мечты. Но на демона оно эффекта не оказало. Очевидно, у него не было сердца. Бум! От мощного столкновения Вэнь Тян свалился в бассейн крови, а когти духа ударили по маленькому плуту, скидывая его на землю. Он невероятно силен. Демоническая кровь Вэнь Тяна вдруг завыла словно от голода. Она начала поглощать демоническую энергию из бассейна крови. От юноши начал исходить демонический свет. Он словно хотел подчинить себе дух. Его глаза загорелись ужасным огнем, когда он понял, сколько энергии в этом бассейне. Яркий свет зажегся, и вокруг юноши загорелось белое пламя. Демоническая кровь внутри него продолжала поглощать энергию крови. Когда однажды он задействовал энергию жертвенной трансформации и силу своей крови, он смог использовать бессмертное искусство меча. Однако, сейчас ему хватит и энергии крови из бассейна для этой техники.